Приветствую вас, Церковь, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Смоковница. Матфея, 22 глава, 19 стих. Марка, 11 глава, 13-14 стих. Лука, 13 глава, 6 стих. Он издали смоковницу увидел. Она такой имела пышный вид. Ее листвой играл веселый ветер. Казалось, что листва плоды таит. Поближе подойдя, он поднял ветку и не нашел ни одного плода. И, обратясь к ней, как к человеку, сказал: «Бесплодный будешь навсегда. Пускай никто отныне не вкушает твоих плодов». Раздался приговор. И притчу эту люди повторяют, и смысл ее рождает часто спор. И многим кажется порой несправедливым поступок Господа к смоковнице пустой. Беспечно росшей, тихой и счастливой, довольною своей листвой пустой. Я верю в благость Господа Иисуса, в Его любовь и сердце доброту. И объяснять сей притчи не берусь я, но чувствую Господню правоту. Как много среди нас подобно этой смоковнице евангельской пустой. На первый взгляд, по видимым приметам, мы будто обладаем полнотой. Так много листьев, пышных и зеленых, и ветвей, такой здоровый вид. Вблизи же вплотную странник утомленный нам тот же приговор превознесет. Какой обманчивой бывает внешность, активность часто, только суета. Бесплодность нашу обнаружит вечность, там явно станет наша нагота. Иной на вид как будто незаметен, друзья о нем почти не говорят. А он давно у Бога на примете, дарами драгоценными богат. Господь не смотрит издали, как люди. Он прямо в сердце, в глубину глядит. И горе тем, на ком плода не будет, но хуже тем, кто только делал вид. Аминь.